Винкс вместе. На первом занятии по прикладной волшебной конвергенции, которое вела Фарагонда, царило оживление. Возможность объединять силы двух и более фей для создания мощного заклинания захватила умы учениц. Особенно заинтересовались конвергенцией Винкс, ведь они все делали вместе. «Теперь вы должны понимать свое волшебство лучше, чем когда-либо». Директриса видела, как воодушевились ученицы, но не могла не предупредить. «Не забывайте, довольно просто ошибиться, колдуя самостоятельно. А совместное волшебство гораздо сложнее, и здесь нет места для ошибки». Стелла уже ее не слушала, предвкушая суперколдовство Винкс. Одна лишь Лейла не разделяла всеобщего ликования и с печальным вздохом положила голову на парту, узнав, что первое задание — работа в парах. После занятий Винкс решили отдохнуть в парке и привести мысли в порядок. «Ах, эти упражнения очень утомляют», — произнесла Стелла, растягиваясь на скамейке. Так накивнула, соглашаясь феи солнца, и устроилась рядом, а Блум и Флора уселись на траву, болтая о Пикси. Муза заметила, что Лейла стоит чуть поодаль, с несчастным выражением лица, и направилась к ней. «Лейла, нам надо будет встретиться позже и сделать домашнюю работу. Слушай, надеюсь, ты не против, что Фарагонда объединила меня с тобой?» Лейла старалась не смотреть в глаза собеседницы, боясь увидеть в них неприязнь. «Почему?» — удивилась фея музыки. «Просто девочки сильнее меня, и я новенькая». Внезапно их беседу прервал незнакомый юношеский голос, и девушки повернули голову в сторону парня. «Простите, привет, муза. Я рад познакомиться с тобой. Меня зовут Джаред, можно просто Джер». Юноша явно нервничал, поэтому говорил быстро и сбивчиво. «Меня прислал Саладин написать доклад о вашем симуляторе». «Ясно», — сказала муза. «А откуда ты знаешь, кто я?» Парень замялся, поглаживая затылок рукой, а Лейла, заметив смущение молодого человека, поспешила уйти к остальным Винкс со словами: «Увидимся позже». «Я видел тебя на церемонии открытия Красного фонтана и кое-кого спросил про тебя», — сообщил Джер, когда они с музой остались вдвоем. «И кого?» «Ривена». Лицо музы помрачнело при упоминании этого имени. «Он сказал, ты хорошая», — продолжал тараторить Джер. «И если я хочу познакомиться с кем-то из Винкс, то стоит познакомиться...» Договорить он не успел. Фея музыки окончательно рассердилась и, развернувшись, молча ушла прочь. Ничего не понимающий парень догнал ее и поспешил извиниться. Он наверняка что-то сказал не так. Музе стало неловко. Разве Джер виноват, что у них с Ривеном такие сложные отношения? После недолгого разговора она приняла предложение о прогулке и интервью, но отказалась от свидания, предпочитая приобрести нового друга, а не парня. Результаты парной работы Винкс оставляли желать лучшего. Из попытки Флоры и Текны совместить природу и компьютеры ничего не вышло. Также потерпела неудачу объединение Морфикса Лейлы и звуковой волны музы. Что же касается Стеллы и Блум, они и вовсе пришли на урок с пустыми руками. Огонь и свет во многом схожи, и из-за этого подруги не смогли решить, с чего им стоит начать. «Прежде чем соединять волшебство, вы должны понять его», — сказала Фарагонда, и, видя недоумение на лицах учениц, пояснила: «Найдите сущность вашего волшебства. В твоем случае, Блум, это не огонь, а пламя жизни. И это значительно серьезнее, чем ты думаешь. «Так вот почему у меня есть сила исцеления», — сообразила Блум. «Это часть пламени жизни. А я?» Стелли не терпелась узнать суть его волшебства. «Свет — это выражение внутреннего зрения, взгляда, ясности. Твои способности нужны, чтобы давать силы и освещать». Не успели феи обдумать новую информацию о своих силах, как директриса объявила: «Завтра будет зачет по конвергенции в симуляторе». «Зачет? Завтра?» — встревожилась Стелла. «Разве мы готовы? Вы уверены?» «Вы должны тренироваться. Если вам нужна помощь, то можете прийти ко мне, но ответ находится в каждой из вас». На следующий день девушки готовились к зачету, и никто из них не подозревал, что Трикс вновь решили подпортить им жизнь. Дарси загипнотизировала Джареда и заставила испортить симулятор. Теперь феям грозила большая опасность. Получив инструктаж от профессора Палладиума, Винкс вошли в симулятор. Им предстояло разгадать серию загадок посредством соединения волшебства. Вот только они сразу поняли, что с компьютером что-то не так, потому что вместо тихого солнечного поселения попали в мрачный туманный лес. «Что здесь происходит?» — воскликнула Муза, когда под ногами у фей образовалась пустота, и они упали на землю. «Я такое видела раньше», — озадаченно сказала Текна. «Это какой-то вирус. Но почему это происходит сейчас?» До них долетел встревоженный голос профессора. «Девочки, я не знаю почему, но кристаллы не отвечают». Не имея возможности ничего удалить из среды симулятора, записанной на жесткий диск, Палладиум решил добавить волшебную информацию к программе. Он не знал, какую форму она примет, поэтому посоветовал феям обращать внимание на то, что будет выделяться. Первым появился жуткий зубастый волк. Сочтя зверя в лесу нормальным явлением, Стелла чуть не стала его жертвой, но быстрая реакция Лейлы спасла ее. Вторая странность проявилась в форме розового светящегося шара. Это и была программа выхода, с которой феям сперва предстояло найти контакт. Не успели девушки окружить спасительный шар, как по лесу прокатился издевательский смех Дарси. Феи поняли, кто виновен в происходящем, но не успели ничего предпринять. Ранее появившийся волк проглотил программу выхода и превратился в огромного монстра с четырьмя клешнями и полной пастью острых клыков. Винкс трансформировались и стали наносить удары, но у чудовища, как и у других питомцев Даркара, оказался иммунитет к волшебству. Нужно было придумать другой способ победить его, и быстро. Предложение Текны заблокировать кристаллы Палладиум отверг. Такие действия могли привести к потере феями всех сил. Винкс спрятались в древних развалинах, что обнаружились неподалеку. Время утекало сквозь пальцы. «Вечно убегать от чудовища не выйдет. Необходимо объединить силы», — подумала Блум, наблюдая за монстром из укрытия. Взвесив все «за» и «против», она сказала подругам: «Эту штуку не берет прямое волшебство. Значит, будем бороться с физической силой, точно такой же силой». «Будем драться с ним голыми руками?» — засомневалась Флора. «Думаешь, у нас получится?» Текна задумчиво произнесла. «Не обязательно. Теоретически мы можем объединить наши основные силы и...» Ее прервал крик музы. «Он нашел нас!» Ситуация требовала немедленных действий. Враг уже разрушил несущую колонну, и на девушек посыпался град камней. «Лейла, ты основа!» — скомандовала Блум. Созданная силой Морфикса, огромная женская фигура поднялась во весь рост, но сразу же стала оседать на землю, словно сдувающийся шарик. Флора поняла все без слов. Основе не хватало скелета, поэтому крепкие ветки стали ее костями. Монстр напал на защитницу фей и повалил ее на землю. Девушки осознали, чтобы бороться, их творению нужны были способность анализировать, возможность видеть и воля. Тогда Текна наделила фигуру разумом, Стелла — солнечным зрением, а Блум — пламенем жизни. Темная тварь и защитница фей сошлись в ожесточенной схватке. Вновь прозвучал взволнованный голос Палладиума. «Девочки, недостаточно победить монстра! Ваше существо должно произнести заклинание!» Пришел черед Музы. Она внесла вклад в общее дело, преподнеся волшебной защитнице дар слов. Наконец, общее творение Винкс повергло противника и вернуло программу выхода. 6 фей вместе со своей защитницей хором произнесли «Дориме иллюзионем!» и вышли из симулятора. Девушки бросились радостно обнимать друг друга. Лишь Лейла неловко стояла в стороне, пока Муза не схватила ее за руку, увлекая девушку в крепкие объятия подруг. В тот день Лейла наконец почувствовала себя одной из Винкс.